Такому темному заклинанию он не смог противостоять, как бы сильно ни старался. Он даже сдачи дать не мог. На лице взрослого мужчины промелькнул довольный оскал. Роберт лежал в собственной крови на холодном полу. Из горла вырывались сдавленные хрипы. Волшебник находился на последнем издыхании. «Добро пожаловать домой, щенок», — выплюнул Нот старший, скрываясь за массивной дверью. «Берег Апонтуит, дом Поттера». Молодой волшебник бездельно валялся на мягком диване бордового оттенка. Его правая нога свисала до пола, пока в левой руке находился золотой снитч. Когда Джеймс вернулся в родной дом, на него тут же навалилась тоска по старым добрым временам. Он отчетливо помнил теплое прикосновение рук своей матери, задорную отцовскую улыбку, которой Флемант каждый день награждал любимого сына. Его родители прожили счастливую жизнь, достойно воспитав единственного ребенка в достатке и в любви. По обыкновению рядом в кресле восседал верный друг Гриффиндорца, попивая макгловское пиво из жестяной банки. Сириус Блэк оказался потрясающим кулинаром, так как именно он готовил в кухне матери Поттера. Исключением были лишь те вечера, когда молодые люди заказывали магловскую пиццу с тройной порцией сыра и салями. Друзья прекрасно друг с другом уживались, избегая ссор, скандалов и прочих неурядиц. Днем они ходили в ближайший парк, в котором познакомились с престарелым дедушкой по имени Микки. У мужчины был старенький пес, который поистине обожал двух мародеров. После они отправлялись в магазин за продуктами и уже дома готовили. Чаще всего это делал Блэк, но и Сахатый не сидел без дела. На днях они получили письмо от Хвоста, в которое была вложена рождественская открытка с фотографией Николаса и Питера. Сириус с Джеймсом были искренне рады за счастье своего друга. Разумеется, из-за Римуса, гостившего у Пуффендуйки Эллы Нортс. Однако каникулы все же омрачало лишь то, что Лестриндж так и не написала ни одного письма. Джеймс тосковал по девушке с золотыми глазами. На его свитере все еще витал цветочный аромат, как и в его комнате на светлых простынях. Именно поэтому он не открывал окна и не снимал вязаный свитер матери даже в теплой гостиной. Сириус частенько сидел у потухшего камина, усердно выкуривая вишневые макгловские сигареты. Благодаря им он чувствовал вкус ее губ на своих. Не было ни дня, чтобы Лестриндж не появлялась в его снах. Там он был счастлив, там он был с ней, там она была его. В окно постучал белоснежный филин с ярко-голубыми глазами. Сахатый подскочил с дивана, настежь раскрывая окна. Птица влетела внутри, покружившись, приземлилась на спинку дивана. Поттер забрал конверт с письмом из маленького клюва, с неким трепетом скользя по аккуратному почерку. В ту же секунду белоснежный филин вылетел в окно, скрываясь в ночи. Карие глаза торопливо пробежались по строчкам. Густые брови Джеймса сдвинулись на переносице. Блэк придвинулся ближе, с нетерпением дожидаясь объяснений. Поттер разразился громким хохотом и, плюхнувшись на бордовый диван, прикусил костяшки смуглых пальцев. Бродяга мотнул головой, все еще ничего не понимая. «Алина написала», — объяснил Джеймс, держа пергамент в руке. «Просит вести себя прилично и не ввязываться в какие-нибудь передряги». Закатив глаза, Гриффиндорец по-доброму усмехнулся. Сириус откинулся на спинку мягкого кресла, ухмыляясь. Совершив простой жест рукой, брюнет призвал друга к тому, чтобы он продолжил. «Хочет, чтобы на Рождество пришел Снейп, и мы зарыли топор войны». «О!» И написала, что это очень важно для Лили. Гриффиндорец махнул головой. Залпом осушив банку пива, Сириус скривил губы, вспоминая Нюниуса. «И какое решение ты примешь, Сахатый?» Как бы невзначай поинтересовался волшебник, доставая очередную сигарету из бумажной коробки. Поттер прыснул. «Пойду на уступок», Гриффиндорец сделал глоток пива из еще одной банки. «Я сам лично пошлю Снейпу письмо». Сириус нахмурился. «Не смотри на меня так, бродяга. Мы не будем издеваться над Нюнчиком, а постараемся зарыть наш топор как можно глубже». Потягиваясь и сонно зевая, Поттер поудобнее развалился на диван. Прикрыв глаза, он медленно провалился в сон. «Это слишком большой топор, Сахатый». Сириус молча отправился на второй этаж, прямиком в свою спальню. Поместье Лестринджи. Сочельник, 1977. Огромный особняк был вдоволь украшен новогодними игрушками. Ель стояла в самом центре зала, украшенная всеми возможными украшениями. Из столовой доносился приятный аромат запеченной свинины в сырном соусе с картофелем, а также горячий глинтвейн со вкусом ягод. Эльфы постарались на славу. Около рождественского дерева собралось скромное семейство Лестринджи, прямо на персидском ковре. Двойняшки с энтузиазмом распаковывали подарки, Мужчины же мирно потягивали огневиски. «Басти, это тебе». Алина придала маленькую коробочку брату, тот сразу же нахмурился. От Мелиссы Узерти, сведя брови к переносице, слизеринка пыталась вспомнить отправительницу. «Кажется, это четверокурсница со Слизерина». Волшебница игриво стукнула брата по плечу. Тот в ответ громко цокнул. «У тебя появилась еще одна поклонница», – издевательски протянул Рудольфус. Пожилой мужчина, сидевший подле старшего сына, негромко хохотнул. «Очень смешно, Руди». Рабастан недобро нахмурился. Узерти преследовала его днем и ночью в компании своих подружек в надежде, что старшекурсник обратит на нее внимание. Лестринджа это жутко раздражало. «Может, уже хватит надрывать животы от смеха?» – осведомился Лестриндж-младший. «Да ладно тебе, братишка». Закинув руку на плечо брата, Алина прижалась ближе. «Они тебе просто завидуют». Рабастан расслабленно улыбнулся, уместив кучерявую голову на коленях сестры. «Ты же у нас мужчина на расхват». Мужчины в очередной раз рассмеялись, подтрунивая над сопящим от возмущения Рабастаном. Лина нежно поцеловала младшего брата в лоб. «Когда ты уедешь?» – спросил двойняшка, с неприкрытой печалью в голосе. «Через пару часов сработает мой порт-ключ». Лина ласково перебирала пряди брата, голова которого все еще покоилась на ее коленях. «Мы будем скучать, Лина», – тихо прохрипел Рудольфус. Отец коснулся плеча сына в качестве поддержки. Басти заскулил. «Вы не успеете и глазом моргнуть, как будете отплясывать на нашем выпускном», – сдали ехидство возразила Алина. Семейство просидело так еще пару часов, попивая горячий напиток, общаясь на всевозможные темы, не затрагивая политику. Разговоры о матери уже не приносили боли и не терзали сердце. Осталась лишь светлая печаль. Когда подошло время, мужчины принялись провожать свою единственную женщину в путь. Отец, как и всегда, давал напутствие, целуя дочь в обе щеки. Так раньше делала Селестина Лестриндж. После чего старший брат Рудольфус крепко сжал сестру в объятиях, а после и Рабастан. «Как Мари?» – на ухо младшему брату прошептала Алина. «Все хорошо». Рабастан не выпускал сестру из крепкой хватки. Она обещала, что скоро вернется и пишет каждый день. Юноша лукаво улыбнулся. «Я буду скучать, Лина, как и мы все». Рудольфус ободряюще обнял брата за плечи. Девушка взглянула на семью, лучезарно улыбаясь, прошептала одними губами. «Люблю вас», после чего растворилась в трансгрессии. Берег Апонтуит, дом Поттера. Музыка грохотала так сильно, что ее было слышно по всему кварталу. Макгловские дети распевали песни, проходя вдоль улиц. Кругом шум и гам, зато так атмосферно. Волшебница тепло улыбнулась, с благодарностью принимая шоколадный лоточник из рук маленькой девочки. «С Рождеством, мисс, с Рождеством!» Алина негромко постучала в дверь, за что ее не раз ругал хозяин дома. Джеймс говорил, что двери его дома всегда для нее открыты. Хотя девушка все равно соблюдала рамки приличия. Дверь резко распахнулась, обдавая теплом. На пороге стояла рыжеволосая волшебница в симпатичном платье из синего бархата, которое отлично подчеркивало подтянутую фигуру. Девушка радушно улыбнулась, за руку утягивая Лестриндж в дом, а после и в свои объятия. «Наконец-то ты приехала». Лили нехотя выпустила девушку из плена своих рук, любезно помогая ей снять зимнее пальто. Эванс повесила его на крючок в прихожей. «Спасибо тебе», – прошептала Эванс, беря руки Алины в свои. Лестриндж удивленно приподняла брови. «Северус здесь», – незамедлительно пояснила Гриффиндорка. «И они с Поттером даже руки пожали, представляешь?» Эванс еще раз обняла Лестриндж. Обе заливисто рассмеялись. Пройдя в гостиную, Алина обомлела. Стол был забит всевозможными блюдами на любой вкус. Огромная ель стояла около камина, украшенная не пойми чем. Еловые ветки, в которых находились восковые свечи, свисали с потолка, освещая собой пространство. Музыка гремела так, что уши закладывала. Тем не менее, под нее отплясывали счастливые волшебники. Николас и Питер в праздничных свитерах кружились в танце, попутно целуясь. Элла кормила Люпина, а тот довольно улыбался, прося добавки. Сириус с Джеймсом, на удивление Снипа, действительно нашли с ним общий язык. Захохотав, волшебник запрокинул голову, и в одно мгновение его взгляд столкнулся с той, которую он и не надеялся увидеть. Поднявшись с места, Поттер подскочил к девушке, закружив ее в своих сильных руках. «Мерлин, как же я скучал!» – горячо шептал Сахатый, на что слизеринка звонко рассмеялась. «Тебе очень идет это платье!» – Алина смущенно улыбнулась. Его ладони по-прежнему находились на ее талии. Красное платье выше колена очерчивало стройную фигуру, подчеркивая тонкую талию и округлые бедра. В темных волосах, убранных у лица, красовались волшебные ягодки. Их подарил ей Рудольфус. Эти штучки оберегали от бед и отгоняли печаль. «Змееныш!» — воскликнул хмельной Сириус и кинулся к девушке. Та сомкнула руки на его шее, шутливо взлохматив волосы. Друзья уселись за огромный стол. Смех и шутки не утихали до поздней ночи. В этот вечер и ночь мир крутился лишь для них. Никаких ссор и скандалов, лишь счастье и смех. После ужина парочки плясали до упаду. Марлин не отрывала взгляда от Сириуса, взор которого был устремлен на девушку, танцующую с его лучшим другом. Сердце болезненно сжалось. Ее касаются чужие руки. Хуже всего то, что ей это нравится. Осушив кружку с огневиски, Блэк шаткой походкой вышел на террасу дома. Оперевшись на деревянные перила, Сириус ртом втянул холодный воздух. Скрипнули доски. Белокурая волшебница встала рядом с парнем. На ней было вязаное платье голубого оттенка, которое как мешок висело на изрядно похудевшей Маккинан. «Новая прическа», — прохрипел Сириус, нечитаемым взором оглядывая волшебницу с ног до головы. Это было правдой. Не так давно Гриффиндорка перекрасила волосы в белый цвет с желтоватым оттенком. «Решила попробовать что-то новое», — пояснила она с металлическими нотками в голосе. Юноша усмехнулся, закурив уже вторую сигарету. «Я видела», — размыто начала она, — «видела, как ты смотрел на нее». Усмешка парня померкла. «Это больно», — прошептала Марлин, обернувшись к нему всем телом. «Больно видеть, как ее обнимает другой, как она заливисто смеется, и все ее внимание обращено на другого, не на тебя». «Больно, чертовски», — сквозь зубы проговорил Сириус, мрачно поджав губы. Марлин тяжело выдохнула, сжимая деревянное ограждение, пока ее пальцы не побелели. Испустив несколько вздохов, Маккинан взглянула на ночное небо, усыпанное звездами. «Я бы сделала что угодно для тебя. Стало бы, кем ты бы хотел меня видеть?» Блэк кивнул. «Только со мной ты бы смог обрести счастье, тебе не пришлось бы притворяться». Прикоснуться к нему она так и не осмелилась. «Я бы сделала для тебя что угодно, только бы ты был счастлив». «Знаю, Марли», — тихо прохрипел Блэк после долгого молчания. «Я не заслуживаю тебя, ты достойна лучшего». Девушка не смогла сдержать соленых слез. Ей было больно. «Ты ее любишь?» — через силу спросила Марлин, наперед зная ответ. «Не знаю», — Сириус выпустил сигаретный дым изо рта. Маккина направилась обратно в дом, но остановилась, взглянув на печального волшебника. «Надеюсь, что когда ты полюбишь ее или кого-то еще». Мотнув головой, она старалась подобрать слова, пока в голове царил каламбур. «Ты поймешь, каково это чувствовать всю ту боль целого мира, пока другие радуются жизни. И когда твои чувства будут пожирать тебя изнутри, словно могильные черви, а каждый твой вздох будет ломать твое тело изнутри, и ты не сможешь этому противостоять», — с горечью выплюнула она, — «быть может, тогда ты и узнаешь, что я чувствую к тебе». Девушка ушла, словно ее и не было, а Гриффиндорец еще долго стоял, обдумывая произошедшее. Цепко держа волшебницу за руку, Поттер бежал вверх по многочисленным ступеням. Он часто оглядывался назад, дабы убедиться в том, что все это не сон. Волосы девушки забавно подпрыгивали, а улыбка не сходила с прекрасного лица. «Я хочу тебе кое-что подарить», — выпалил Джеймс, вытащив кольцо сказочной красоты из своих брюк. «Это принадлежало моей матери, семейная реликвия». Лестриндж распахнула глаза. Она никогда не видела ничего прекраснее, даже золото богатейших и чистокровных волшебников ничто по сравнению с тем, что держал в руках Поттер. Это было так трогательно. «Я хочу, чтобы оно было у тебя, Джеймс». Девушка отошла на шаг, замотав головой. Она не могла принять столь щедрый дар. «Алина, я хочу, чтобы оно было у тебя», — Джеймс настаивал, пытаясь ее убедить в обратном. Лестриндж снова замотала головой в знак протеста. «Если тебе не нравится, то можешь его не носить. Просто не говори глупости, Джеймс», — оборвала его Лина. Тот пораженно глянул на нее. «Оно красивое, очень красивое, но я не могу». «Глупости», — в тон ей воскликнул Гриффиндорец. Алина робко улыбнулась, оставив на небритой щеке прикосновение мягких губ. «Пожалуйста, сделай это для меня», — Лестриндж кивнула. Джеймс в то же мгновение надел на безымянный палец правой руки красивейшее кольцо. «Когда-нибудь оно будет красоваться на другой твоей руке». Губы Джеймса впились в приоткрытые уста. Языки сплелись воедино. Влюбленным было абсолютно все равно на нехватку воздуха. Губы сминали друг друга, пока руки жадно шарили по телу. «Я люблю тебя», — жарко прошептал Поттер, не выпуская девушку из кольца своих теплых рук. «Мерлин», — протянул он, оставляя мокрые поцелуи на скулах, веках, лбу и губах. «Я так сильно люблю тебя, Лина». «Джейс», — прошептала девушка, осыпая губы волшебника сладкими поцелуями. «У меня тоже есть кое-что для тебя». Гриффиндорец с интересом следил за движениями волшебницы. «Это часы, которые могут указать тебе не только время, но и путь. Куда бы ты ни хотел попасть, к чему бы ни стремился, они приведут тебя точно к цели». Лестриндж отдала золотые часы волшебнику. Поттер с восторгом разглядывал их со всех сторон, словно малый ребенок. Алина тепло улыбнулась, облегченно выдавая. Ему понравился ее подарок. «Моему отважному Гриффиндорцу», — гласила гравировка. «У меня нет никаких путей, если они не пересекаются с тобой, Джейс». Лина подалась вперед. «Люблю тебя, люблю», — простонал Сахатый в нежные губы, в то время, пока его руки ласкали ее бедра. «Моя будущая миссис Поттер». Они были на седьмом небе и упивались своей любовью в жарких объятиях. В этот самый момент не было ничего важнее их губ, томных вздохов и обрывистого дыхания. Только он и она. Сириус, который все это время стоял за дверью, прислонившись к стене, никак не мог вдохнуть. Для него рухнул мир. Да, он не знал, что чувствовал Калине, но мысль, что она принадлежит его другу, заставляла сердце изнывать от боли. Кажется, он сполна осознал слова белокурой девушки. «Астрономическая башня. Март, 1978. В середине первого месяца весны четверо гриффиндорцев закатили грандиозную вечеринку в честь 18-летия Джеймса Поттера, Римуса Люпина и Питера Петтигрю. Празднование состоялось в самой высокой башне Хогвартса, на которую предварительно было нанесено заклятие тишины. Именинники устроили целое представление с помощью магловских фейерверков. Студенты веселились, позабыв про межфакультетскую вражду. «Потанцуй со мной», — обратился к слизеринке Джеймс, утащив ее из круга слизеринцев. Теплые ладони волшебника поглаживали лопатки и поясницу. Ее руки притягивали его за плечи ближе к себе. Их движения были переполнены страстью и нежными чувствами, которые двое испытывали друг к другу. «Моя красавица», — шептал волшебник, оставляя поцелуй у виска волшебницы. Девушка смущенно улыбнулась, прижавшись к широкой груди. Алина уместила на его плече голову. Тонкие пальцы любовно перебирали его непослушные волосы цвета вороньего крыла. Под энергичную музыку двое влюбленных покачивалось из стороны в сторону. Сириус Блэк коротал одинокие дни в объятиях девушек, имен которых на утро не помнил. Внутри все по-прежнему неприятно сжималось, когда он видел Алину Лестриндж, влюбленные глаза которой видели только Джеймса, его лучшего друга. Пока слизеринка танцевала вместе с двумя подругами, Сахатый подошел к другу. Сириус локтями облокотился на перила башни. «Скучаешь, бродяга?» — весело поинтересовался гриффиндорец. «Хорошо танцуешь, друг мой». Блэк хлопнул Поттера по плечу. «Мне просто повезло с партнершей». Неопределенно пожав плечами, Джеймс в считанные секунды нашел миниатюрную фигурку. Проследив за взглядом друга, как делал это всегда, Блэк отвернулся. Веселье длилось и после отбоя. Большинство волшебников были уже изрядно пьяны, но все равно не собирались расходиться. Лестриндж проходила мимо хмельных студентов, направляясь в сторону брата. Но ее перехватили сильные руки гриффиндорца. «Ао!» – протянул Блэк, носом зарываясь в волосы Алины. «Ты пахнешь, как в ту ночь!» – прохрипел он ей в шею. «Я так и не смог ее забыть». Девушка пыталась вырваться, но тщетно. Даже в нетрезвом состоянии бродяга был гораздо сильнее. «Сириус, ты пьян», — настаивала волшебница, не оставляя своих попыток. «Я так не думаю», — Сириус облизал вмиг пересохшие губы. «Будь моей». Лестриндж не знала, что ей делать. Римуса и Питера поблизости не было, значит, помочь ей никому. «Будь моей». На славу Мерлина на помощь юной слизеринке пришел Поттер. Он ловко подхватил пьяного друга и поволок в спальню Гриффиндора. Лестриндж мельтешила рядом, по пятам следуя за парнями. Было нелегко идти с грузом на плечах в виде 80 килограмм мышц. С трудом добравшись до спальни, Джеймс уложил пьяного Блэка в кровать, заботливо укрыв одеялом. «Побудь тут, я возьму вещи и пойдем в комнату». Губы Поттера прижались к щеке Лины. Лестриндж кивнула, и гриффиндорец скрылся за дверью ванны. «Лина!» — вскрикнул Блэк. Девушка обернулась в сторону юноши. Тот все еще спал. «Я тебя!» — глухо шептал парень, ворочаясь в кровати. «Спокойно, Сириус!» Алина поглаживала его по волосам. «Это только сон!» Блэк притих. Кошмары не возвращались к девушке, ведь рядом с ней всегда был Джеймс, оберегающий ее от всего, что, по его мнению, могло навредить слизеринке. За все время они так и не поговорили о пожирателях и слизеринцах. Оба все еще не были к этому готовы. «Ты устала», – прошептал волшебник, оттягивая лямку платья и целуя оголенное плечо. Лестриндж закусила губу, Поттер лучше всех знал ее слабые места. «Пойдем спать, моя красавица». Он помог ей подняться с постели, после чего набросил ей на плечи свой пиджак. «Не хочу, чтобы ты замерзла». В ответ она его нежно поцеловала в скулу. Волшебники покинули комнату. Их общий друг не видел, как девушку, чье имя он шепчет каждую ночь, уводит его брат. Названный брат. Апрель, 1978. Время мчалось с бешеной скоростью. Снег растаял и почки расцвели на деревьях. Хотя небо было по-прежнему темным и дождливым, а солнца видно не было. Студенты со всей ответственностью готовились к экзаменам, сдача которых начнется в первой половине мая. Ремус частенько засиживался допоздна в библиотеке на пару с Нордс. Оба ни на миг не могли оставить друг друга и возвращались после отбоя, за что их отчитывала Лили Эванс, грозясь снять баллы. Питер никак не мог отойти от совместной поездки в Берлин. Этот город не просто запал ему в душу, а буквально влюбил в себя. Сестра Николаса с радушием приняла выбор брата, пожелав всех благ влюбленным. Радости не было предела. Петтигрю дал сам себе слово, что заберет своего возлюбленного в тот самый город мечты. Лили медленно, но верно сближалась с Петунией. Старшая сестра даже позвала волшебницу на скорую свадьбу. Это был огромный шаг с ее стороны на пути к примирению. С Северусом Гриффиндорка не расставалась, их отношения были поистине идеальны. Целеустремленные волшебники даже расписали планы на скорое будущее. Оба хотели жить где-нибудь за границей и открыть свой маленький бизнес, который основывался бы на зельях. Как-никак, но оба были в этом не просто хороши, а великолепны. И это было еще не все. Лестриндж с Поттером умело прятались, скрываясь от своих друзей и прочих зевак. Обоих это устраивало. Хотя частенько Джеймс злился, когда не мог обнять или поцеловать свою девушку на глазах у всех. Забирая карту мародеров и вооружившись мантией-невидимкой, волшебник сбегал в комнату Алины под покровом ночи. В их комнату ничего, кроме поцелуев, у них не было, потому что Гриффиндорец уважал Алину и ее выбор. Он был готов ждать, пока Лестриндж сама не захочет слиться с ним воедино. Но порой Джеймс все же запирался в ванной и под струями горячей воды сбрасывал возбуждение, виной которому была волшебница с золотистыми глазами. Нот сбежал к тетке в тот же день, когда отец его едва не убил, рассказав все до мелочей Клотильде, которая бушевала, как шторм в холодном океане. Роберту стало легче, после чего он пообещал Паркинсон, что ни при каких обстоятельствах не вернется в то проклятое место. В начале весны, когда оба достигли совершеннолетия, они поженились в Макдловской церквушке, в кругу родных и друзей. Теперь Роберт носил ее фамилию, считая это честью. Регулус закрылся в себе, отдалившись от мира, от всех, кроме Патриси. Слишком тяжело было видеть смерть и кровь, разрушенные семьи и искалеченные тела. Если бы не Пати, он бы не справился, просто не выдержал. А Сириус так и не узнал о том, что пришлось пережить его младшему брату. Рабастан строчил письма волшебнице, с нетерпением дожидаясь ответа. В это время его старший брат проводил дни и ночи с мисс Сразье. Они провели немало бессонных ночей в кровати обнаженными. Мэрин была лучшей женщиной в его жизни, а ведь Рудольфус был любвеобилен и знавал каждую знатную даму от фамилии до оголенного тела. Единственное, что заставляло держаться волшебников в постоянном напряжении, это бездействие упивающихся смертью. Те не давали о себе знать с октября. Июнь, 1978. Все резко изменилось в конце мая. Пожиратели смерти устраивали беспорядки, нападали без причин на маглов, убивали их, причем нередко. Это были массовые убийства. Магов, отказавшихся перейти на сторону Волан-де-Морта, пытали и убивали. Тех, кто имел власть, подвергали заклятию Империус. Семьи убитых магов часто уничтожались до последнего наследника. Гарольд Минчум был зверски убит в собственном доме, как и вся его семья. На должность нового министра магии была назначена Мелисента Бангнолд. Нередко в Азкабан отправлялись люди, чья вина не была доказана. Это была отчаянная борьба, в которой волшебники обращались к любым возможностям, чтобы сдержать бесчинство пожирателей. Погибло много сильных магов, сражавшихся против Волан-де-Морта из-за него. Семья Марлин Маккинан была безжалостно убита. Ее родители, которые работали врачами в Магловской больнице, спасая жизнь Маглов. Старший брат с беременной женой и годовалой дочерью, которые приехали на юбилей отца. Трехлетние Кристиан и Альфред, мальчики-близнецы, были убиты в собственных кроватках, а над домом висела темная метка. Все говорили о том, как Марлин повезло, ведь она осталась жива, потому что сдавала школьные экзамены в тот самый момент. Бедная девушка разрыдалась в большом зале на глазах у всех. Разрывающий душу, душераздирающий крик слышал каждый. Студенты и профессора сочувствовали и поддерживали, как могли. Маккинон не была первой жертвой войны, а лишь одной из многих. В отчаянии девушка перерезала себе вены в сломанном женском туалете. К счастью, она осталась жива. Ее вовремя нашли девочки с четвертого курса. После всего произошедшего Альбус Дамблдор поговорил с волшебницей, той стало хоть чуть-чуть, но легче. Девушка незамедлительно отправилась в больницу Святого Мунга. Гриффиндорцы частенько навещали сокурсницу, но та никого не хотела видеть. И в начале июня Маккинон отправилась в Магловский пансионат на территории Австрии. Несмотря на скверную ситуацию в стране, экзамены были успешно сданы. Выпускной, который все с нетерпением ждали, отменился. Было бы слишком безрассудно и неправильно праздновать, когда многие волшебники покоятся в сырой земле. Собрав все вещи и в последний раз взглянув на стены замка, в котором волшебники жили на протяжении 7 лет, студенты отправились к каретам, их тащили запряженные абраксанские крылатые кони. Многие студенты их видели так же отчетливо, как видели смерть. Хогвартс-экспресс свез волшебников домой, кого-то в последний раз, а кого-то еще не раз. Покинув купе гриффиндорцев, Лестрингж направилась в уборную. Вымыв руки от скользкой жижи, которую ей по ошибке вручила Эванс, Алина вытерла руки бумажным полотенцем. Дверь открылась, и внутрь вошел волшебник. «Здравствуй, дорогуша!» Нахально ухмыльнулся Пьюси, облокотившись на косяк двери. Закатив глаза, девушка направилась к выходу, но за локоть ее перехватила сильная рука. После чего парень впечатал Алину в стену, возвышаясь сверху. «Молчишь?» – издевательски спросил он под хмурый взгляд Лестрингж. «С нетерпением жду Августа», – продолжил парень, очертив ее нижнюю губу большим пальцем правой руки. «Я люблю красное белье, дорогуша». Проходясь по ее телу жадным и похотливым взглядом, Пьюси гадко усмехнулся. «Ублюдок!» – прошипела Алина и зарядила коленом в пах парня. Тот согнулся в три погибели, скуля от боли. Лина мигом выскользнула за дверь, убегая к купе гриффиндорцев. Этилберт расхохотался. 14. Орден Феникса. Грисвилл. Джейс. Комментарий к 14. Орден Феникса. Грисвилл. Джейс. Этилберт и Алина. HTTPS://Temeavrebit287. Берег Апонтуит. Дом Поттера. В комнате витал аромат цветов, который молодой волшебник жадно вдыхал полной грудью. Джеймс Поттер лежал в кровати, а рядом с ним сбоку уместилась миниатюрная брюнетка. Лестрингж гостила у него дома практически 2 недели, но парню этого было мало. Утром волшебнице даже приходилось силком выставлять Поттера за дверь, так как он проходил стажировку в министерстве вместе с Сириусом. А вечером молодой человек торопился вернуться домой к Алине. Бродяга нечасто появлялся в доме друга, объяснив причину своего отсутствия тем, что, наконец, влюбился и живет с девушкой по имени Аврора Гринграсс. К тому же молодому Блэку совсем недавно в наследство достался особняк на окраине Лондона от Альфреда Блэка, его любимого дядюшки. Ремус также стажировался у Карла Траверса в малоизвестном журнале «Будни волшебников». Характер пожилого мужчины оставлял желать лучшего, но для Люпина это был тот самый шанс, от которого он не собирался отказываться. Отношения с Эллой продолжались. К тому же Люпин пожелал познакомить ее со своими родителями в ближайшее время. Северус Снейп вместе с Лили Эванс открыли скромную лавку в косом переулке, специализируясь на всевозможных зельях. Доход, как и клиентура, были скудны. Но не страшно, ведь это только начало. Тем более это их общее детище, и волшебники работают сами на себя. К слову, сразу после школы оба съехались и сейчас живут в паучьем тупике, в доме Снейпа. Жилище заиграло новыми красками, когда Лили приложила к нему свою руку. «Эй!» – сонно протянула Лестрингж, принимая сидячее положение. Темные волосы были спутаны, ночная сорочка съехала с плеча, что придавало девушке до жути милый вид, если верить Поттеру. «Что такое?» – поинтересовался волшебник, целуя оголенные плечи. «Чего ты так резко подскочила?» Алина молчала, на что парень нахмурился. «Опять кошмары?» Поттер приблизился непозволительно близко. «Нет», — ответила она, обернувшись на Поттера, после чего опустила голову на его широкую грудь. «Просто у тебя слишком сильная хватка, когда ты спишь». Лестриндж вяло улыбнулась, провоцируя смешок бывшего гриффиндорца. «Кошмары не возвращались с тех пор, как ты поменял свое место сна». Поттер заразительно расхохотался, из-за чего девушка не смогла сдержать улыбку. «Место сна, теперь это так называется», — не унимался волшебник, нависая над девушкой. Она игриво улыбнулась, проводя руками по его лицу. «Ты разбиваешь мне сердце, красавица». Одна рука медленно поглаживала оголенную кожу ног. «А я надеялся, что нас связывает нечто большее». «Перестань», — парировала Лина, обвивая шею юноши обеими руками. «Ты прекрасно понял, что я имела в виду». Она с легкостью закинула ноги на бедра Джеймса. «Просто до сих пор не могу привыкнуть к этому, к тому, что мы спим вместе», — весело воскликнул парень, удерживая обе ее руки над головой. «Джейс!» — вскрикнула Алина, пытаясь вырваться. Поттер снова рассмеялся. Волшебница заметно порозовела, переполненная жутким смущением. «Ты можешь не говорить так, как?» — нагло перебил ее он, играя бровями. «Двусмысленно». Алина отвела взгляд в сторону, пытаясь смотреть куда угодно, только не на Джеймса, с которого не сходила самодовольная ухмылка. «Да брось!» — небрежно отмахнулся Поттер, поглаживая теплое бедро Лестриндж. «Мы не делаем ничего плохого», — сказал он до того, как накрыл губы Алины требовательным поцелуем. Ее пальцы утонули в густых волосах, отчего Поттер подался вперед, ненароком задевая пах девушки. «Джейс, я хочу попробовать!» Поттер недоуменно взглянул на Лину, нависая сверху. Он явно не понимал намеков. «Я хочу тебя», — прошептала Алина ему на ухо. «Ты», — он замялся, — «ты уверена?» — на всякий случай спросил после того, как прочистил горло. Лестриндж согласно кивнула. «Я потом не смогу остановиться», — прохрипел Поттер, прикрыв глаза. «И не надо», — губы Алины коснулись его губ. «Не останавливайся». Дважды повторять не пришлось. Его руки скользнули под нежный шелк. Лестриндж покорно прогнулась в спине, почувствовав горячие ладони на своих бедрах. Набрав грудью воздух, молодой человек стянул сорочку через ее голову, тяжело сглотнув. На уровне его глаз предстала небольшая, но чертовски соблазнительная грудь. Грудная клетка часто вздымалась, приковывая взор. Ткань шорт неприятно сдавливала область паха из-за нехватки места. С уст волшебницы сорвался стон наслаждения, как только она почувствовала горячий язык, коснувшийся ее затвердевшего соска. Властным движением рука парня накрыла грудь, нежно поглаживая мягкую кожу. Карие глаза метнулись в ее сторону, девушка кусала губы, сдерживая стоны. Пока одна рука продолжала ласкать грудь, вторая уже дразнила чувствительный бугорок между ее ног. Глухой стон вырвался с приоткрытых губ, когда внутренней частью бедра Лестриндж ощутила возбужденную плоть Поттера. Она была готова задохнуться. Длинные ногти царапали спину, оставляя алые полосы. Поттер прикусил кожу у мочки уха. Влажные поцелуи Джеймса перешли на шею. Лина снова выгнулась под умелыми ласками, продолжая чувствовать тугой узел внизу живота. «Джейс!» – простонала Алина, не открывая глаз. Поттер дернулся, эхом слыша ее томный вздох. «Если ты продолжишь в том же духе», – тихий хриплый голос возбуждал, – «то я кончу, так и не войдя в тебя». Алина снова порозовела. Ей так и не удалось привыкнуть к грязным словечкам Поттера. Его поцелуи перешли на выпирающие ключицы, оставляя багровые следы, пока руки поглаживали ребра и промежность. Потом снова на грудь и бархатную кожу впалого живота. Алина продолжала извиваться на белых простынях, в то время как Поттер дразнил ее. «Раздвинь ножки, красавица!» Словно приказ, с долей неуверенности Лина сделала то, что он велел. Смущение охватило девушку целиком. Пытаясь унять дрожь в собственном теле, Алина сделала несколько глубоких вздохов, не отрывая взгляд от кучерявой головы, находящейся между ее ног. Умелые руки медленно стянули кружевное нижнее белье, невесомо проводя пальцами вдоль половых губ. Лестриндж дернулась от неожиданности, затаив дыхание. Она была полностью обнажена под затуманенным похотью взглядом Поттера, во всех возможных смыслах. «Ты прекрасна», его слова придали ей уверенность. Легкими поцелуями Поттер осыпал нежную кожу бедер, стискивая тонкую талию горячими ладонями. Волшебница закатила глаза, хоть как-то пытаясь сдержать рвущиеся наружу стоны. Лина закусила нижнюю губу до крови. «Мерлин». Его расширенные зрачки устремили взгляд на Алину, та блаженно запрокинула голову назад, выгибаясь всем телом ему навстречу. Целуя чувствительное место Лестриндж, Его смелый язык вырисовывал узоры, касаясь половых губ, играя с клитором большим пальцем. От ранее неизведанных ощущений девушка негромко, но протяжно застонала. Рассудок Поттера держался на добром слове. Опытные пальцы раздвинули складки половых губ, проникая в разгоряченное лоно. «Ты такая влажная», — хрипло протянул волшебник, когда один его палец медленно вошел внутрь. «Джейс», — сладко простонала Алина. «Лина», — напряженный ожиданием член так и норовил вырваться наружу. К одному пальцу присоединился второй. Его движения то замедлялись, то ускорялись. «Я держусь из последних сил». Сладкие стоны Алины ласкали его слух, пока она комкала простынь в кулачках. «Ради тебя», — с горем пополам закончил свою мысль Поттер. Еще несколько ловких движений, и тело волшебницы сотрясалось в приятной истоме. Казалось, что внутри взорвался фейерверк неизведанных ощущений. Вскрикнув, Лестриндж часто задышала, слегка сжав ноги на спине Поттера. Ее мышцы быстро сокращались. «Джеймс», — девушка была не в силах разлепить веки, навалившиеся приятной усталостью. Парень и сам еле дышал. Он занимался этим раньше, но, черт возьми, как же было приятно делать это для нее, для Алины. Волшебница все еще не могла прийти в себя от первого полученного оргазма в ее жизни. «Лина», — прохрипел Джеймс, нависая сверху. Он лбом уперся в ее шею, тяжело дыша. «Ты сводишь меня с ума». Его тело было покрыто капельками пота. Наслаждение быстро спало. Алина потянулась к парню за поцелуем, кусая его губы и вырывая глухие стоны из горла. «Мне было хорошо», — сипло прохрипела волшебница, — «очень хорошо». Оседлав мужские бедра, Лина невинно улыбнулась, не сводя глаз с искаженного удивлением лица. Поттер забыл, как следует дышать. Горячие ладони в ту же секунду потянулись к округлым бедрам, сжимая их до покраснения. «Тебе тоже должно быть хорошо», — игриво ухмыльнулась девушка, покрывая мужскую грудь влажными поцелуями. Ее прохладные ладони чувственно поглаживали широкие плечи. Поттер не смог сдержать сладостного стона, ресницы его задрожали. Алина качнулась вперед, соприкасаясь своей плотью с его выпирающим из шорт возбужденным членом. Джеймс зарычал, сильнее сжимая ягодицы и надавливая на бедра, из-за чего та громко застонала. Трение между ними приносило удовольствие обоим. Поцелуи и легкие покусывания Лестриндж достигли полоски ткани. Округлые груди касались набухшего бугорка. «Пожалуйста, Лина». Карие глаза лихорадочно блестели в немой мольбе. Лестриндж коварно улыбнулась, медленно потянув ткань шорт вниз. Джеймс хватал грудью воздух, сгорая в пламени страсти, туманившим разум. Она медлила, намеренно, будто испытывая его выдержку на прочность. «Не играй со мной», — на грани слышимости простонал он. Раздался громкий треск. Алина вздрогнула. Потом еще один и еще. «Джейс», — Поттер резко распахнул глаза. Единственное, что он перед собой видел, это самую красивую ведьму, которая восседала на его бедрах, полностью обнаженная. Ее длинные волосы, откинуты назад, открывали взгляд на упругую грудь, покачавшуюся с каждым новым движением. И слышал он только ее стоны, ласкающие слух, и чувствовал, великий Мерлин, как же много он сейчас чувствовал. «Там кто-то есть», — испуганно прошептала Алина. Спрыгнув с бедер Поттера, она мигом накинула тонкую сорочку на оголенное тело. «Дьявол», — выругался парень, мысленно проклиная того, кто затаится в его дом без приглашения. Схватив палочку с прикроватной тумбочки, Джеймс кинулся на первый этаж, а Лестриндж за ним. Спустившись с лестницы в гостиную, волшебники прислушались. Тишину нарушил глухой удар. Парень обернулся на девушку, та сделала глубокий вдох. Последовав на источник шума, молодые люди первым делом заметили высокую фигуру, наполовину находившуюся в холодильнике. «Руки за спину и медленно опустись на колени», — вкрадчиво произнес Поттер, уперев палочку в мужской затылок. «Какого черта ты творишь, сахатый?» Пронзительно завопил Петтигрю, забегая в кухню. Картина была странная. Волшебная палочка Джеймса касалась спины Бурского, который держал в руках несколько коробок с едой и длинную сосиску во рту. А Лестриндж вовсе ничего не понимала, лишь переводила взгляд с одного на другого, и так по кругу. «Ник», — позвал парня Питер. Алина звонко рассмеялась, запрокидывая голову назад. Обернувшись, Джеймс сделал то же самое, окольцовывая талию девушки. Его распухшие от недавних поцелуев губы коснулись ее шеи. «Ну и шутки у тебя», — Бурский переглянулся с не менее взволнованным Питером. «Алин, классная пижамка», — он лукаво подмигнул. «Живо отвернитесь», — взревел Поттер, пряча волшебницу за свою спину. «Быстро». Питер прыснул в кулак и сделал то, что велел ему друг. Николас поступил точно так же. «А вы, ребята, вместе?» Бывший когтевранец подозрительно лукаво ухмыльнулся. «Вместе», — подтвердил Поттер, после согласного кивка девушки. «Гони 5 галеонов». Питер порывисто повернулся к Бурскому, с улыбкой до ушей протянув раскрытую ладонь. Тот цокнул, но деньги отдал. «Вы поспорили на нас?» — шокированно спросила девушка. Петтигрю развернулся, продолжая ухмыляться. «Отвернись, хвост!» — снова закричал Поттер, не выпуская волшебницу из своих рук. «Не то чтобы спорили», — начал Питер, жмуря глаза. «Поспорили, когда вы делали совместное задание с Блэком в библиотеке», — оборвал того Бурский. Его парень бросил на него гневный взгляд. «Поттер, ты хоть понимаешь, насколько абсурдно это звучит, когда ты просишь нас не смотреть?» Лестриндж прыснула. «Мне нужно вернуться домой», — обратилась Алина к Поттеру, касаясь его лица ладошками. Грустный Джеймс перехватил их, оставляя нежные поцелуи. «Вернусь утром», — Алина приподнялся на босые ноги, поцеловав того в небритую щеку. «Побрейся». Волшебник проводил ее долгим взглядом и посмотрел на друзей с улыбкой. «Да он по уши влюблен», — радостно воскликнул Питер. Николас ретиво закивал, между тем отбив кулак парня. «Заткнитесь», — тихо прохрипел бывший гриффиндорец, бросившись на второй этаж. Его друзья громко расхохотались. В комнате девушки не оказалось. Печальный волшебник направился прямиком в ванну, комната была смежена с его спальней. Открыв дверь, он обомлел. Лестриндж стояла около умывальника в одной коротенькой юбочке. «Надо стучаться». Алина лукаво улыбнулась, поглядывая на парня через зеркало. Волшебник стоял позади нее, сжав зубы кулаки до побелевших костяшек. Девушка нахмурилась и, проследив за его взгляд, протянула. «Джейс». Лестриндж откинула волосы назад. Поттер преодолел расстояние, резко убрав длинные локоны со спины. «Джейс, не надо», — жалостливо настаивала она, но волшебник развернул ее к себе спиной. Шершавые пальцы прошлись вдоль лопаток, нежно оглаживая каждый выпирающий шрам. Глаза Алины наполнились слезами, а взгляд Джеймса не требовал слов. Ее ресницы еле заметно подрагивали. Одинокая слеза скатилась из уголка левого глаза. Закусив нижнюю губу, Поттер тяжело вздохнул. «Откуда они у тебя?» — прохрипел волшебник. «Джейс». Лина развернулась к Поттеру лицом, мотая головой. «Откуда?» Лестриндж ничего не ответила. Ей было стыдно из-за собственной слабости. Мозг парня начал лихорадочно искать ответ. «Пьюси», — смотря сквозь волшебницу, изрек он. Алина закрыла лицо руками и тихо всхлипнула. Она вздрогнула, когда на спине сомкнулись теплые руки, притянув ее к широкой груди. «Я убью его», — яростно прорычал молодой человек, обнимая девушку до хруста костей. «Не надо, не делай этого», — заглядывая в карие глаза, молила девушка. «Твои руки будут в крови, а я не хочу этого», — сбивчиво говорила Лестриндж, цепляясь за могучие плечи. «Ты не убийца, ты не такой, как он, ты лучше, Джейс, лучше каждого. Я не могу жить с мыслью о том, что кто-то причинил тебе боль». Джеймс носом зарылся в каскад темные волос. «Как я могу простить это ему?» Розово-сахарные губы превратились в гармошку. «Или кому-то еще». Взяв ее лицо в свои ладони, он оставлял поцелуи, касаясь каждого миллиметра нежной кожи. «Я буквально чувствую твою боль, и я не прощу никого, кто осмелится коснуться тебя хоть пальцем против твоей воли». Джеймс накрыл ее губы своими так нежно и чувственно, как никогда раньше. Его поцелуй буквально кричал о чувствах, которые его переполняют. «Это не просто страсть, это любовь, безусловная любовь, чистейшее чувство, наполненное безграничным состраданием и бесконечным уважением, необъятная любовь, которая растворяет тебя в заботе о любимом человеке. Она сочетает в себе не только безудержную страсть, но и милосердие, нежность, надежность и преданность, существует независимо от достоинств и недостатков. Каждый из них стал лучшей версией себя. Оба были готовы пожертвовать собой ради друг друга, что уж говорить о целом мире. Я не трону его, только ради тебя, Лина», — печально отозвался Поттер. Девушка подалась вперед, целуя его чувственные губы. «Во всяком случае, пока я тебя», — договорить она не успела, потому что раздался настойчивый стук в дверь. Втянув ноздрями воздух, Джеймс покраснел от злости. «Сахатый, ты мне нужен», — громко прокричал Питер, постукивая об дверь костяшками пальцев. «Хвост», — заорал Поттер. «Клянусь Мерлином, я убью тебя и твоего дружка, и трупы ваши закопаю за домом». Алина приподнялась на носочки, в очередной раз за это утро поцеловав парня. Поттер обмяк, мигом успокоившись. Трансфигурировав полотенце в рубашку, волшебник с трудом надел ее на девушку, как бы деланную для взора наготу. «Встретимся утром», – прошептала Лина, скрывшись за дверью. Бедром облокотившись об умывальник, Джеймс услышал, как его друг присвистнул. Поместье Лестринджи. Температура воздуха была выше нормы, но изнуряющей жары не было. Вода Лазурного моря отдавалась светом солнца, а солнечные зайчики плескались в волнах. Грудью втянув свежий воздух, волшебница шире улыбнулась, направившись по каменной дорожке к воротам поместья. Эльф по имени Нари был облачен в костюмчик темно-фиолетового цвета. У семьи Лестриндж не было рабов в качестве прислуги, только свободные эльфы, которые работали в семье по своей воле. «Здравствуйте, мисс Салина». Нари низко склонил голову с огромными ушами. «Эльф был выше остальных и намного моложе. Ваша семья ожидает вас в летней веранде». Эльф заговорщически подмигнул. «Привет, Нари». Лина одарила того теплой улыбкой. Путь к веранде проходил через огромный зал и столовую. Открыв витражные двери, Алина вдохнула аромат пионов полной грудью. Цветы цвели повсюду, здесь также была бегония. Белый лотос, росший в маленьком пруду, Вероника, гортензия и еще бесчисленное множество прекрасных растений. Около бутонов порхали бабочки и крохотные бери. Волшебные существа отдаленно напоминали фей. Эти крошки питались медом, реже нектаром. Всю свою жизнь бери посвящали цветам, ухаживая за ними. Если такие существа заводились, то это означало лишь то, что ваш сад никогда не завянет. Тоненькие пальчики прошлись по лепесткам, отчего на подушечках пальцев осталась желтоватая пыльца. Лестриндж взглянула на небольшой столик из белого дерева, за которым сидели четыре фигуры. Трех она узнала без особого труда, а вот незнакомца не смогла. «Лина!» — крикнул молодой волшебник, энергично махая сестре. Она подошла, присаживаясь подле отца. «Звездочка!» — Себастьян Лестриндж крепко держал дочь за руку. «Смотри, кто к нам зашел!» Взгляд Лестриндж устремился на волшебника, сидящего напротив нее. Тот был статен, хоть давно и не молод. Один его взгляд внушал неприкрытый ужас, из-за чего плечи девушки непроизвольно вздрогнули. «Добрый день, Алина!» Он почтенно склонил голову чуть в сторону, оглядев ее оценивающим взглядом. «Вы похорошели с нашей прошлой встречи», наконец изрек мужчина, выдыхая из трубки дым. «Здравствуйте, мистер Пьюси!» Лина нервно улыбнулась, чувствуя себя не в своей тарелке. «В прошлую нашу встречу мне едва минуло 9». Пьюси-старший согласно кивнул. Рядом с девушкой на место опустился крупный мужчина. Аромат муската ударил в ноздри. Лестриндж от неожиданности дернулась. «Здравствуй, Алина», намеренно растягивая имя. Юноша коснулся кисти руки тонкими губами. «Как лето?» – вежливо спросил он, когда волшебница отдернула ладонь. «Думаю, стоит оставить молодых наедине», – пожилой мужчина лукаво улыбнулся, обращаясь к остальным. «Пройдемте в гостиную». Четверо направились в дом. Рабастан остановился на полпути, с сожалением взглянув на сестру. Та вся сжалась, губы младшего брата чуть дернулись. Рудольфус коснулся его плеч, увлекая в особняк. «Неужели ты меня боишься, дорогуша?» Ухмылка коснулась уголка губ. «Что ты здесь делаешь?» Лина нахмурила изящные брови, оборвав его на полуслове. Пьюси злобно оскалился. «Не рада меня видеть?» В той же манере спросила он. Лестриндж закатила глаза. «Не думала, что ты появишься раньше августа». Лина отпила холодный чай из фарфоровой чашечки. «Причем здесь август, дорогуша?» Он одной рукой придвинул стул Лестриндж ближе к себе. «Наша свадьба назначена на начало июля», пояснил волшебник, опаляя щеки изумленной девушки своим дыханием. «Видишь ли, я решил ускорить процесс. Это ведь такое долгожданное событие». Пьюси издевался над ней с особым удовольствием, наблюдая, как Алина ловит ртом воздух. «Нет», вырвалось из горла. «Зачем?» – в недоумении спросила она. Игнорируя, молодой человек залпом осушил содержимое ее чашки. «Ненавижу ждать». Этельберт поднялся с места, стряхивая невидимые пылинки с брюк. «Зачем торопиться?» В отчаянии цепляясь за руку волшебника, не унималась Лестриндж. «Не строй из себя большую дуру, чем являешься», – прошипел Пьюси, сомкнув пальцы на женской челюсти. «Я всегда получаю то, что хочу». Глаза Алины наполнились жгучими слезами. «Сейчас я хочу превратить твою жизнь в ад, и я это сделаю, будь уверена, дорогуша». Пьюси грубо оттолкнул ее, быстрыми шагами скрываясь за деревьями огромного особняка. Алина без сил опустилась обратно на стул, пытаясь сдержать рвущиеся наружу слезы. До свадьбы осталось всего ничего. она не успеет придумать что-нибудь, что может этому помешать. Как ей сказать об этом Джеймсу? Уайтхолл, Лондон, Англия, Министерство магии. Двое волшебников не спеша следовали за грозным на вид мужчиной, минуя бесчисленное количество дверей и коридоров. Оба были здесь не впервой, но так далеко еще не заходили, во всяком случае до сегодняшнего дня. «Что вы плететесь, как безродные псы?» — взревел мужчина, бросая на парней яростный взгляд. Сириус оскорбленно фыркнул, а Поттер прыснул, за что и получил пинок под ребра. «Вот мы и пришли». Волшебники прошли в кабинет, который был до ужаса мал и безобразен. «По моей команде возьмитесь за чайник», — Поттер с Блэком недоуменно переглянулись. «Хватай!» — крикнул мракоборец. Троих заволокла воронка трансгрессии. С грохотом оба волшебника упали на пол, ругаясь себе под нос. Как всегда вовремя, Аластер. Альбус Дамблдор приветливо улыбнулся мужчине. «На кой черт тебе сдались эти щенки?» Не скрывая раздражения, мракоборец косо глянул на директора школы. «Я бы попросил», — возразил Блэк, вставая с пола и оглядываясь на друга. «Сахатый, мы в Хогвартсе. Видимо, он нас отпустить не может». Улыбнувшись, Джеймс огляделся. Комната была заполнена волшебниками, которых он сразу узнал. Здесь были Фабиан и Гедеон Пруэтты, Карадок Дерборн, Рональд и Трейси Боунсы, Бенджамин Финвик, Николас Бурский, Питер Питтигрю, Ремус Люпин, Лили Эванс и, на удивление обоих, Северус Снейп. «Здравствуйте, сэр», — обратился растерянный Поттер к Альбусу Дамблдору. «Прошу вас, присаживайтесь», — седовласый волшебник указал на круглый стол, за которым остались два свободных места, специально предназначенных для Поттера и Блэка. Переглянувшись, бродяга и сахатый громко отодвинули черные стулья, с шумом усевшись на них, после чего раздался долгий скрип. Оба волшебника приблизились ближе к столу, не вставая со стульев. Снейп цокнул, а кто-то негромко хохотнул. «Итак, начнем», — Дамблдор вскинул вверх руку, обращая на себя взор десяток глаз. «Ни для кого не секрет, что Волан-де-Морт обретает все большую власть, чем прежде». Об упоминании темного мага Молли Уизли вздрогнула. Ее теплую руку сжал Артур Уизли, ободряюще улыбаясь. «Война не щадит никого, и Волан-де-Морт не остановится, пока не достигнет того, к чему стремится». Последовала пауза. «У него есть пожиратели и армия. У нас же Орден Феникса и мракоборцы». Блэк с Поттером выпучили глаза. «Сэр», — перебил его Джеймс, — «правильно ли я понимаю, что прямо сейчас проходит собрание Ордена Феникса, и мы с Бро Сириусом в нем тоже участвуем? Вы ведь хотели стать частью войны и сражаться на стороне добра?» Двое согласно кивнули. «Тогда вы все правильно понимаете, мистер Поттер и мистер Блэк, чем мы можем помочь, Альбус?» В разговор вклинился Артур Уизли. «Нам нужны сторонники», — пояснил директор Хогвартса, «не только маги, но и кентавры, великаны, лепреконы и все те, кто готовы сражаться». Комната погрузилась в глубокое молчание. Каждый думал о своем. «Война — это всегда страшно. Если они согласятся, то назад пути уже не будет. Я могу вступить в переговоры с великанами», — громко произнес Рубиус Хагрид, качнувшись на стуле. «Очень хорошо», — согласился Дамблдор. Обсуждения длились несколько часов, из которых многие перессорились, но после все же пришли к обоюдному решению. Те, кто недавно выпустился из Хогвартса и не имел особых навыков в бою, будут учиться у Аластера Грюма. Хагрид отправится на переговоры не только к великанам, но и к другим магическим существам, к которым знал определенный подход. Более опытные маги начнут оказывать сопротивление упивающимся смертью, в то время как Альбус Дамблдор обратится к Министерству магии за помощью. «Мистер Поттер», — обратился волшебник к Джеймсу, когда кабинет почти опустел. Тот подошел ближе. «Вы, верно, сблизились с мисс Лестриндж?» Сухая ладонь опустилась на плечо Поттера. «Верно, сэр», — подтвердил парень, подозрительно поглядывая на директора. «Не хотите ли вы понаблюдать за девушкой и предлагаете мне следить за ней?» Джеймс нахмурил густые брови. «Не следить», — улыбнулся Дамблдор, — «а наблюдать. Известно ли вам, что члены ее семьи, как и близкое окружение, поддерживают стремление Волан-де-Морта? У вас есть доказательства?» Поттер сощурил карие глаза. «Они и не нужны, все и так ясно. Быть может, вам что-то известно?» Несмотря на явное негодование Поттера, Альбус не унимался. «Нет, мне ничего не известно», — резко ответил Джеймс, скрывшись за дверью кабинета. Альбус Дамблдор не спеша подошел к Фениксу, восседавшему на небольшой жердочке. «Полагаю, нам стоит обратиться к другому Гриффиндорцу», — подмигнув Фауксу, маг пригладил его пестрые перья. «Бери Капонтуит, дом Поттера. Этот вечер Джеймс решил провести в кругу друзей. Николас с Питером расположились на ковре около журнального столика. Оба попивали магловское пиво вперемешку с яблочным сидром. Сам же Поттер сидел на диване, закинув ногу на левое колено. Его глаза были прикрыты, а ресницы чуть подрагивали. Юноша наслаждался музыкой, доносящейся из старенького граммофона. Бродяга обещал зайти, но пока его видно не было. Ремус приехал вместе с Нортс полчаса назад. Парочка сидела около камина рядом с Сахатым, на противоположном диванчике. А Лили хлопотала в кухне, из которой доносился приятный аромат. «Алина», — взвизгнул пьяный Бурский, завидев девушку. Джеймс мигом распахнул глаза, поправляя очки на носу. Увидев девушку в дверях, он широко улыбнулся. «Привет, ребят», — поздоровалась волшебница, присев на диван рядом с парнем. Тот утянул ее в плен своих рук. «Я скучала», — она поцеловала его в щеку. Тот, в свою очередь, притянул ее еще ближе. «Как прошел твой день?» — спросила Лина, вырисовывая на груди волшебника узоры. «Ничего особенного, куча работы, постоянные угрозы со стороны Грюма и Чанга», — отмахнулся парень. «Ну, и вечером вступил в Орден Феникса». «Понятно», — вяло отозвалась волшебница. «Постой, Орден Феникса?» — Поттер согласно кивнул, шире улыбнувшись. «Но это...» — Лестрингша отодвинулась, прикрыв ладонью рот. «Я знаю, что это опасно», — обвивая талию девушки сильными руками и нежно целуя ее в шею, согласился Джеймс. «Пойми, я не могу сидеть на месте, пока невинные погибают. Вдруг что-то случится и ты пострадаешь». Алина обернулась на Поттера, встретившись с ним нос к носу. Тот заправил ее локоны за уши. «Береги себя, Джеймс», — шептала ему в шею девушка, обнимая за плечи. Ладони Поттера скользили по узкой спине, накручивая на пальцы темные локоны. «Тебе не о чем беспокоиться, Лина». Губы коснулись виска. В комнату вошел черноволосый юноша в кожаной куртке, а под руку с ним девушка. Она была красивой. Золотистые волосы чуть ниже плеч, голубые глаза, загорелая кожа и стройное тело. «Познакомьтесь, это Аврора». Блэк прокрутил волшебницу вокруг оси, как бы демонстрируя. Девушка рассмеялась и, подтянув коротенькое платье, присела на колени к Сириусу. Блэк расположился в одном из кресел напротив Сахатова. «Надеюсь, не скучали?» Бродяга подмигнул. «Мы всегда скучаем по тебе, бродяга», — отозвалась Алина, поерзав на диване. Джеймс не выпускал из объятий. «Почему ты так долго не появлялся?» «Были дела», — туманно буркнул волшебник. В ту же секунду красавица Гринграсс впилась в его губы, громко причмокивая. «Ужин готов». В комнату ворвалась Лили с кухонным полотенцем в руках. Заметив целующуюся парочку, девушка скривилась. «Пойдемте к столу». Волшебники удобно расселись, несмотря на то, что стол не был предназначен для такого огромного количества людей, места все же всем хватило. Сириус был чрезвычайно весел, из-за чего рты его друзей не закрывались, а животы буквально болели от нескончаемого смеха. «Сири», — позвала его Аврора, — «где здесь уборная? Я бы хотела уединиться», — прошептала она ему на ухо, сжимая ногу парня. «Поищи наверху». Блэк не удостоил ее взглядом. Растерянная девушка открыла рот, но закрыла, не зная, что сказать. «Пойдем». Вытянув ее из-за стола, волшебник направился в сторону лестницы, а Гринграсс за ним. «Вот», — указал он на дверь и собирался уйти, но она затянула его внутрь, страстно целуя. «Что ты делаешь? А на что это похоже?» Словно дурочка, Аврора округлила глаза, пытаясь расстегнуть его ремень. «Мне понравились твои друзья», — пробормотала волшебница, покрывая шею Блэка скользкими поцелуями. «Поттер так мил с Лестрингш, мне кажется, они вместе». «Может, ты заткнешься?» — сквозь зубы проговорил Блэк. Он сжал тонкие запястья, отчего Гринграсс негромко вскрикнула. «Займись делом», — сказал он, одарив ее испепеляющим взглядом. Аврора согласно кивнула и, опустившись на колени, расстегнула ширинку черных брюк. Этот вечер был один из лучших, который друзья провели вместе. Ближе к часу ночи ребята благополучно разошлись по домам. Думая о чем-то своем, Алина старательно мыла посуду под горячей водой. «Ты можешь воспользоваться магией, а не тратить время на эту ерунду». Поттер обнял ее со спины. «Мне нравится делать все своими руками», — Джеймс целовал ее плечо, с которого так не кстати сползла тонкая лямка платья. «Джеймс», — протянула Лина, — «перестань, ты меня отвлекаешь. Не могу пройти мимо, когда вижу тебя». Молодой человек носом зарылся в ее волосы. «Лучше протри посуду и расставь ее по местам», — цокнув, парень все же взял кухонное полотенце и принялся за дело. Пьюси перенес дату свадьбы, сообщила девушка после нескольких минут молчания. «Надолго?» – спросил Поттер, не отрываясь от вилок и ножей. Алина закрыла кран, с горечью посмотрев на волшебника. «На начало июля», – закусив губу, – ответила она. «Здорово, у нас почти год впереди». «Нет, Джейс, всего пару дней», – фарфоровая тарелка выпала из рук Поттера. «Джейс», – позвала его Алина, коснувшись дрожащих рук. «Мне так жаль». Джеймс взглянул на нее опустошенным взглядом, но, увидев слезинки на ее глазах, стер их большим пальцем. «Не плачь», – прохрипел Поттер, сцепив руки на спине девушки. «Прорвемся, мы что-нибудь придумаем, по-другому быть не может». Алина подняла свои золотистые глаза на задумчивого юношу, встав на носочки, коснулась его обветренных губ. Одинокая слеза скатилась вниз по щеке, горячие ладони поглаживали тонкую талию. «Я не могу потерять тебя», – прохрипел Поттер, держа ее лицо в своих ладонях. Он целовал ее щеки и губы. «Не потеряешь», – возразила волшебница. Разорвав долгий поцелуй, Лина взяла его за руку. «Пойдем». Молодые люди поднялись вверх по лестнице, не разрывая зрительного контакта. Зайдя в комнату, Алина повернулась спиной к парню, откинув длинные волосы на грудь. Руки Джеймса потянулись к молнии на платье, через мгновение оно соскользнуло на пол. Лестриндж развернулась к Поттеру. На ее теле красовался прозрачный бюстгальтер черного цвета с точно такими же трусиками. Нижнее белье практически не оставляло места воображению.